Глава 8. Дни становились длиннее. Солнце вставало раньше и прощалось с небом уже не так быстро. Снег еще лежал плотным покрывалом, но кое-где подтаял, обнажив потемневшие травинки. Встав пораньше, Наташа решила приготовить гороховый суп с мясом, который так любит Дружко. За водой она пошла к реке, чтобы потом еще и замешать на ней маску для волос. Жительницам деревни, да и ей самой, очень нравилось, какие после нее шелковистые блестящие волосы. С легким ведерком в руках, потому как тяжелое, брать Дружко строго-настрого запретил, мол, зачем девичьи ручки утруждать, Наташа пошла по дорожке. Она с Дружко и не спорила. Зачем спорить с тем, кто о ней так нежно заботится? Река встретила Наташу тишиной. Лед остался только кое-где, по берегам, а на середине вода журчит торопливо и резво, словно спешит навстречу весне. Наташа наклонилась к кромке и зачерпнула воду. Ведерко наполнилось быстро. Наташа собралась возвращаться, но неожиданно ощутила на себе чужой взгляд. По ее спине пробежал холодок, а плечи, несмотря на теплый платок, зябко передернулись. Она резко обернулась и едва не выронила ведро. Рядом с ней на берегу оказался он. Ее бывший муж. «Ты...» Только и выдохнула Наташа, попятившись, а пальцы разжались, и ведерко с плеском ушло в воду. Бывший муж, который технически вроде и не бывший, а самый что ни есть нынешний, как всегда пугающе не торопился. Его лицо исказилось в кривой усмешке, глаза блеснули злостью, а уголки губ оттянулись вниз. «Я сперва не поверил той старухе, которая ко мне подсела на лавке», — проговорил он с вызовом, глядя на Наташу. «Все несла какую-то чушь про другой мир». «Как ты сюда попал?» — едва выговорила Наташа, чувствуя, как горло сдавливает страх. Он плюнул себе под ноги и продолжил. «Когда ты пропала, мне пришлось съехаться с Нюркой из соседнего подъезда». «С Нюркой?» Механически повторила Наташа. В голове всплыла смутная картинка. Приземистая женщина с тугим пучком на голове и вечной авоськой в руках. Кажется, звали ее Анна, но бывший муж всегда любил все упрощать. «Она самая. Теперь у меня убирает, готовит, стирает. Настоящая баба. Не то что ты». Наташа только сжала пальцы в кулак, чтобы не показывать, как ее затрясло. «Ты вечно усталая и недовольная. Благодарности ей подавай, видите ли. Все никак не могла уяснить, что бабье место на кухне». Наташа бросила взгляд назад. Дом едва видно через деревья. Там Дружко, там спасение. Но это далеко, так далеко. «Я только одного понять не могу», — произнес с угрозой бывший муж и шагнул ближе. И Наташа отступила еще. «Как ты могла от меня сбежать, тварь неблагодарная?» Его голос зазвенел металлом, и Наташу все-таки затрясло. Но она изо всех сил постаралась держаться, хотя сердце застучало так громко, что должны услышать во всей деревне. «Ничего сказать не хочешь?» — проговорил тем временем бывший муж и скривился. «Да я ж ради тебя горбатился, а ты сбежала, как последняя дрянь!» Наташа с трудом выдохнула, пытаясь вспомнить, где это он ради нее горбатился, и можно ли считать, что он ради нее что-то делал, когда позволял в выходные поспать аж до 9 часов, а не подниматься в 6. Затем выпрямилась, пытаясь собрать остатки уверенности, и сказала. «Ты говоришь про благодарность? Ты сам хоть раз за что-нибудь меня поблагодарил?» «А за что благодарить?» бросил бывший муж и пренебрежительно вздернул подбородок. «За твой уставший вид и вечные претензии? Ты в зеркало себя видела? Кому такая нужна, кроме меня? Хотя тут ты что-то похорошела. Но это хватит. Давай, собирайся, пойдем домой». Наташа судорожно глотнула воздух, чувствуя, как слезы подступают к глазам, но сдержалась. Мысль о том, что ей снова придется вернуться в беспросветный мрак тесной квартирки, где придется обстирывать этого человека и его дружков, которые будут ее оскорблять и грязно подшучивать, показалось чудовищно. Там ей нечего делать. Там не ее дом. У нее теперь другая жизнь. Собрав волю в кулак, несмотря на страх перед бывшим мужем, она покачала головой и, подняв подбородок, твердо проговорила. «Уходи, это не твое место». На это он рассмеялся, коротко и зло. «Не мое, а чье? Твое, что ли? Ха-ха-ха!» «Я сказала, уходи!» Почти закричала Наташа, шагнув ближе в сторону дома и оказавшись на небольшом пригорке, откуда ее можно заметить издалека. «Ты больше не имеешь права распоряжаться моей жизнью!» Лицо бывшего мужа потемнело. Он шагнул ближе, его ботинки утонули в рыхлом весеннем снегу. «Ах так! А я посмотрю, как ты меня из своей жизни выгонишь. Думаешь, спряталась за реками да лесами, и я тебя не найду?» Испугаться как следует Наташа не успела, потому что за спиной раздался шум. Когда она обернулась, то увидела, как со всех ног к ней спешит дружко. В руке он несет топор, а на лице — непоколебимая решимость. Только когда он оказался рядом, Наташа заметила, что топор исписан символами солнца, а лезвие светится золотистым. «Кто таков?» — низким и твердым голосом спросил дружко. Бывший муж отступил на шаг. Его брови злобно сдвинулись при взгляде на дружко. «Вот это твой новый защитник?» — едко спросил он. Дружко спокойно встал рядом с Наташей. Его взгляд уперся в незваного гостя и снова спросил. «Еще раз. Кто таков, чтобы сюда являться?» «Это не твое дело. Она мне жена». Дружко повернулся к Наташе. «Правда?» Она испуганно обхватила себя за плечи и прошептала. «В том мире». Тогда Дружко снова повернулся к ее бывшему мужу и произнес: «Так-то в том, а мы в этом. Уходи по-здорову». «А то что?» — ехидно поинтересовался тот и с трусливой злобой покосился на топор. «Не будешь же рубить?» Пару мгновений Дружко с суровым молчанием сверлил взглядом бывшего мужа Наташи. Потом произнес: «Рубить — это славно». А потом молниеносно скинул топор. Наташа взвизнула, бывший муж заверещал, как девка, а сияющее лезвие топора рассекли воздух рядом с бывшим. Прямо в полотне мироздания образовалась прореха со сверкающими краями, в которой Наташа смутно разглядела очертания прежнего дома и двери подъезда. «Сам запрыгнешь, али подсобить?» — сурово спросил дружко. «Да как ты смеешь? Я тебя зарою!» — завопил тот и кинулся на дружко с кулаками. От удара дружко увернулся ловко и быстро ухватил бывшего мужа за воротник, встряхнув как котенка. А затем размахнулся и швырнул его в прореху. И до Наташи долетала лишь ругань и возмущение. Но вскоре и они затихли, потому что прореха моментально затянулась, и теперь перед ними снова звонкая речка и тающий под весенним солнцем снег. Наташу все еще потряхивало, когда дружко с широкой и ласковой улыбкой повернулся к ней. «Больше тебе нечего бояться, моя славная затейница. Я всегда буду рядом и смогу защитить от любой напасти». Он взял ее за руку и повел домой. А Наташа впервые в жизни ощутила себя в полной безопасности, нужной и любимой. А что еще надо? Да только малыша еще, о котором она всегда мечтала, да бывший муж не хотел. Но это они с дружком успеют. Он уже несколько раз намекал ей на детей. Теперь у них и дом, и безопасность, и достатка по весне поприбавится. Наташа шла рука об руку с любимым мужчиной и ощущала, будто у нее за спиной вырастают крылья. Ведь такое счастье, когда тебя ценят и любят. Теперь она на своем месте. Она точно знает –